Господи, каким грязным, каким несоответствующим чувствовал он себя на этих чистых лестницах, в этом светлом просторном кабинете. «Пожалуйста, ваш шестизначный номер», — пропела очаровательная девушка, ну прямо Арнелла Мутти, сидящая на высоком крутящемся стульчике возле некоего подобия телевизора или осциллографа на большой подставке и огромного телефонного аппарата. Он еще не знал тогда, что это называется компьютер и факс. Обстановка была жутко непривычная. На свой номер Сергей вспомнил мгновенно. Собственно, он его никогда и не забывал. Проверка в компьютере заняла какие-то секунды. Девушка заулыбалась еще лучезарнее. Солидный, убеленный сединами господин, явно старший по положению среди встречавших, как выяснилось потом, это был помощник посла по национальной безопасности, чуть не встал по стойке смирно, поворачиваясь к Сергею и буквально вытягиваясь в струнку. Раздался сигнал зуммера. Девушка подала ему трубку радиотелефона. «How are you?» — по-дружески приветствовал его голос по ту сторону. Хотелось сказать «провода», но провода не было. Может быть, по ту сторону океана? «Дедушка обещал помочь», — проговорил Сергей вдруг задрожавшим голосом и почему-то по-итальянски. Потом решил повторить по-английски. Но от полноты чувства неожиданно для себя самого перешел на родной. Все вокруг заулыбались по-доброму. А он почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. Совершенно не к месту. Или к месту. Вспомнили строчки из Маяковского. «Если бы выставить в музее плачущего большевика...» А потом все поплыло у него перед глазами. Ноги вмиг ослабели, и он чуть не потерял сознание. Его отпаивали бренди с лимоном. Когда на связь вышел дедушка, при разговоре присутствовал только помощник посла. И дедушка не просто вышел на связь, он даже появился на экране. Телевизора или компьютера Марин тогда не понял. И ласково спросил: «Что случилось, сынок?» «Я удрал из Анголы. Я дезертир, военный преступник. Мне, наверное, грозит расстрел». «Это решаемая проблема, сынок. Ты хочешь стать невозвращенцем?» «Да вовсе нет. Я как раз хочу стать возвращенцем. По-русски такого слова не существует. Оно звучит противоестественно. Но я хочу, страшно хочу вернуться». «И эта проблема, в принципе, решаемая», — улыбнулся дедушка. «Но есть одна нерешаемая», — грустно сказал Малин. «Это какая же?» Базотти удивленно поднял брови. «Наверное, теперь я буду не нужен вам». «Почему?» — назадаченно спросил дедушка. «Потому что я больше не хочу убивать». Да и не смогу, наверное. Фернандо Базотти примерно полминуты, не проронив ни одного слова, изучал Малина внимательным скорбным взглядом. Сергей только теперь заметил направленный на него глазок видеокамеры. «Это как раз то, что нам нужно. Не убей наш главный принцип. Мы все не хотим убивать. Большинство так же, как ты, потому что больше уже не могут, а некоторые просто потому, что с самого начала не хотели». «И что же, вам удается никогда никого не убивать?» «Ну нет, конечно. Для спецслужбы это невозможно. У нас бывают убийства в бою и при захватах, при обороне объектов и при самозащите. Иногда в исключительных случаях, когда больше ничего не сделать. У нас бывают даже политические убийства слишком хорошо охраняемых лиц. Но у нас никогда не бывает казни. Не бывает устранения нежелательных свидетелей, сведений счетов, терактов со случайными жертвами и убийств для устрашения. «А что же вы делаете с врагами?» — не поверил Малин. «У нас хорошие тюрьмы, сынок. Очень хорошие. Из них еще никто не убегал. Но об этом мы поговорим, когда ты прилетишь сюда. Ладно, до скорой встречи во Флориде». Базотти кивнул, и экран погас. «У вас до самолета еще 4 часа, мистер Малин», — сообщил помощник посла. «Вас сейчас отвезут в отель, где вы сможете принять душ, переодеться, пообедать и отдохнуть. Окей?» Должно быть, только в этот момент Сергей наконец понял, что у него начинается еще одна новая жизнь. 3-я, 5-я, 8-я, а он уже сбился со счета. И все-таки настолько новая, пожалуй, впервые. Потом была Флорида и школа в Лэнгли, и стажировка в Лондоне, и командировка в Сальвадор с обкаткой полученных навыков в условиях, приближенных к боевым. Настолько приближенных, что Сергею чуть не снесли голову мачете. И на память о той истории остался у него большой грубый рубец на шее. Было знакомство с лучшими библиотеками, архивами и музеями мира. И присутствие на сверхсекретном совместном совещании руководства ЦРУ и якудзы, японской мафии или спецслужбы. Кто бы знал, как ее правильнее называть. Нет у нее прямых аналогов ни в Америке, ни в Европе. И было высшее элитное образование на курсах спецподготовки в Мидраше под Тель-Авивом. И было несколько недель отдыха на Сицилии и на Гавайях, когда можно было спокойно подумать о многом, взвесить все за и против, спланировать дальнейшую учебу и работу, поговорить с дедушкой по телефону и лично с его лучшими сотрудниками и друзьями, отдыхавшими вместе с Малиным. Подходил к концу 1986. Уже второй год на родине Сергея генсек Горбачев размахивал со всех трибун так называемыми перестроечными лозунгами. И, конечно, Малин следил за событиями в Союзе, но борьба с алкоголизмом методом вырубания виноградников, приведшая только к появлению петли Горбачева, традиционные партийные чистки и отмывание мафиозных денег по первой модели хозрасчета не слишком вдохновляли его. И, вспомнив однажды придуманное сравнение, Сергей сформулировал для себя: в том же сортире еще раз заменили лампочку. Теперь она была яркая, отлично сделанная, похоже, импортная, и вроде бы вполне безопасная. Дальних целей Горбачева Сергей не разглядел, как и большинство людей на планете. А дедушка, очевидно, с умыслом не допускал Малина к той секретной информации, которая могла бы пролить свет на стратегические планы нового советского лидера. Дедушка ждал, когда Сергей догадается сам. И Сергей догадался. Он читал какой-то доклад Горбачева, по-видимому, к очередной годовщине Октябрьской революции. Он не запомнил точно, ведь в самом докладе ничего особенного не было. Но удивительным образом между строк Малин вычитал там смертный приговор к коммунизму. И мгновенно пробежав по логической цепочке, он самым естественным образом уперся в потрясающую мысль. Сидел он тогда в лаборатории научного центра BBS в Колорадо. Дедушка как раз находился тут же. И Малин ворвался в кабинет Спрингера, как ошпаренный, с газетой «Правда» в руках. «Я понял!» — проговорил он от полноты чувств, перейдя на заговорщический шепот. «Мы должны делать ставку персонально на Горбачева. Именно он поможет нам создать филиал службы ИКС в Москве». Дедушка улыбнулся своей знаменитой загадочной улыбкой. Он уже больше года думал об этом. В феврале 87 года Малин был назначен руководителем советского филиала службы ИКС и вернулся в Москву. Он получил звание полковника КГБ, солидную должность и кабинет на Лубянке с полагающимися по рангу аппаратами спецсвязи. Соответствующий приказ в архивах сохранился. Но все это была мишура, ширма, отмазка. Не существовало ровным счетом никаких документальных подтверждений создания советского подразделения Международной службы контроля. И тем более ни одна живая душа не смогла бы ответить на вопрос, как удалось уговорить самолюбивого и самоуверенного Горбачева поделиться неведомо с кем таким огромным куском собственной власти.